-98. В Бога я не верю. Ни в какого Бога, ни одной религии. Я ненавижу само понятие религии. Все они бесполезны, даже вредны. Продвинутое общество не может оставаться рабом древних суеверий. Вообще-то я крещен, причащался и был миропомазан, волей-неволей, как говорится. Несколько лет назад я даже пытался узнать, нельзя ли раскреститься обратно, и узнал, что это не так-то сложно, нужно только заявить о своем решении и внести соответствующую запись в регистрационную книгу церкви, где был совершен обряд крещения. И если ты раскрещаешься, тем самым ты автоматом отменяешь и все остальные обряды. Но я так и не довел дело до конца, поленился. Наверное, религия — это та самая тема, на которую мне пришлось рассуждать больше других. Я терпеть не могу всякого рода ритуалы, верования и вообще фанатизм в любой форме, а главное, не выношу магазинную атмосферу, окутывающую все официальные религии, и, собственно, непоследовательность, красной нитью, проходящую по каждой из них. Мой дедушка Микеле был заядлый враг верующих. Он звал их дурачками, и, видимо, от него я и унаследовал свое враждебное отношение к религии. А вот бабушка Альфонсина верила в Бога. Особенно яростно она почитала святого Павла и Падре Пио. Ей всегда был свойственен невероятный религиозный оптимизм. Именно благодаря, или проще сказать, по вине бабушки, я строил блестящую карьеру примерного верующего вплоть до обряда миропомазания. Мои дорогие предки очень трогательно спорили по этому поводу, и каждый старался перетащить меня на свою сторону, а я улыбался и менял тему. Религия никогда не играла значительной роли в моей жизни, вплоть до сегодняшнего дня. Сегодня вера во что-то, любой ее вид, даже самая мелкая и жалкая верушка, какая-нибудь мини-религия, которой не повезло распространиться дальше маленького островка, мне бы не помешала. Вера — это друг. Лучше собаки, даже, пожалуй, лучше лабрадора. Но судьба не уготовила мне такой подарок. Не верю, и все тут. Не то чтобы я атеист, скорее агностик, что, если верить словарю, означает, что я не задаюсь теми вопросами, на которые не могут дать внятный и вразумительный ответ. Это все равно, что пытаться решить уравнение с одними неизвестными. Мой любимый друг Леонардо да Винчи тоже был агностиком, но в его время это называлось неверующий или попросту еретик. Он держал свои убеждения при себе, чтобы не угодить на костер, что было бы довольно неприятно, и не потерять заказы на многочисленных мадон и святых, которые составляли его основной доход. Во всех его текстах есть довольно жесткая критика католической церкви, священников и религии в целом. Так что я в хорошей компании. Лоренцо и Ева продолжают ходить в школу. До конца учебного года осталось полтора месяца. Паула крутится со своими занятиями, как белка в колесе. В апреле всегда начинается предэкзаменационная суматоха, из которой потом складываются итоговые оценки выпускников. Я еще не сказал ей о том, что уволился. Мы особо не говорим. У нас все непросто. Зачем мне скрывать от вас правду? В нашей кровати угнездился третий клубок из горечи, обиды, привязанности, отвращения и общей неловкости. Мы никогда не остаемся наедине. Не знаю, как сделать так, чтобы достичь своей главной и пока что единственной цели.